3. Улюмюк онтма. Гюрун юртун оу. Это мне сказала бабка, когда я сообщил, чего думаю про кладбище вообще, и особенно про идею идти туда ночью. «Не забывая смерти, твоя могила — твое пристанище», — заявила она тоном нашей русички Альфии Хайдаровны, которая вот точно так фета какого-нибудь цитирует. «Могила была не моя, тут бабка подзагнула. Но и ночью надо было не идти на кладбище, а бежать с него. В принципе, должен успеть». Солнце все еще лежало в развилке здоровенной кривой берез где-то на уровне моей груди. Я еще раз обошел могилу Марата Абы, стараясь не наступать на сырую глину и не поворачиваться спиной к проваленной щели у изголовья. Татары хоронят по-мусульмански, без гробов. И покойника кладут не на дно могилы, а в нишу, выдолбленную в стенке. Ее закрывают досками и засыпают, получается, не родного человека, а пустую яму. Я пробормотал: «Прости, Марат Абы», и присел справа от холмика, над дядькиной грудью. Вытащил из кармана свертки и склянки, разложил их в нужном порядке и потрогал пальцами дерн. Жесткий, но поддается. Справимся. Возле щели шевельнулось. Я застыл. Выдохнул и обнаружил, что рука уже под курткой. Нож ищет. А чего его искать, если он в столбе остался? Да и не спасет нож. Да и спасать пока нет чего. Вдоль щели просто здоровенный черный жук прополз, осыпая землю. Я отдышался и сел поудобнее, поглядывая на березу и щель. Жук утащил шевеление за собой. Солнце стрельнуло пучком лучей и ушло. За грязно-белый ствол. Пора. Дерн снялся легко, но слишком большим квадратом. Пришлось рвать и выкладывать мелкие куски, отряхивать пальцы от мерзлой глины с песком, а то выскользнет все. Не дергаемся. Времени еще вагон. Я развернул первый сверток и высыпал теплую золу из берестяной коробочки в промятую ямку. Втер золу в землю, развернул гладкую бумажку и выложил по одному три зернышка, так, как бабка велела, треугольником. Слева белесое прозрачное, справа черное костяное, а мягкое желтенькое — в вершину, устремленную к падающему солнцу. Дальше начиналась самая морока. Не перепутать бы. Песок из свертка. Так. Теперь вода. Ох, вонючая какая. Где она ее набрала? Вокруг ручьёв же полно. Глина. Рыбья кровь. Ёлки. Какая это кровь? У меня плевок жижа. И весомый, кстати. Сухой ил. Теперь сразу... одним движением и не дыша. Отвар бобровой струи и заячьей желчи под кукушкин омлет. Меня сейчас вырвет. Скорее. Чернозем, сосновая живица, березовый сок, хвоя, листок. Разглаживаем. Дерн, вода. Все. Ох. Я поспешно укутал склянки и коробочки обратно в тряпицы. Одну оставил, оттер ею руки и сунул поглубже сверток. Без мазы. Мыть надо. Главное не нюхать. Ну и не думать, конечно, чем занимаюсь. Когда бабка объясняла мне, чего надо делать, самым тяжелым было не запомнить все в правильной последовательности, а удержаться от громкого гогота. Ну бред ведь полный. Сажаем растения, поливаем животным, получаем чудо из чудес и всех побеждаем. И все, понимаешь, по секундам, фэншую и лунному календарю. И не повредив ни единого животного, включая рыбу. Одному яйцу не повезло. Хотя как можно выдавить из зайца желчь, не повредив при этом животное, я не представляю. Зачем это нужно? Тем более. Я про подобное слышал в идиотских телепередачах. Еще однажды посмотрел газетку, которую соседка по даче маме притащила, когда той поясницу скрючила. Мамке-то ни газета, ни рецепт из нее не помогли. Зато поясница чуть живьем не сгорела. А тут я сам должен чудо-фермера изображать. Дополнительный прикол в том, как все вовремя у бабки срастается. Именно сегодня надо эти цветочки сажать, и именно завтра-послезавтра убыры ими уконтрапупливать. Ну не бред ли? Ну, бред, допустим. У меня что, выбор есть. Поверил бабке, так терпи. Надейся, что ее рецепт сработает. И верь, что семечко может дать цветок за 15 минут. Или сколько там миновало. Не может, конечно. До заката досижу по-честному. Потом бабка сама велела чесать со всех ног. Причешу и потребую план «Б». Ой, «Б». Дёрн передо мной зашевелился. Я дернулся, потому что как раз косился на щель в могиле. Но там было спокойно. Это клочки изорванного мною корневого и травяного войлока, будто дышали толчками. И старые травинки на одном из стыков, кажется, приподнимались и тянулись вверх. В сумраке плохо было видно. Я упал на ладони и ткнулся вместо посадки чуть ли не носом. Но так оказалось совсем темно. Точно я против солнца стоял и тень кидал. Было как раз наоборот, но разбираться времени не оставалось. Я сел обратно и уставился вниз и чуть в сторону. Так, чтобы шевеление застряло в самом крае глаза. Получилось не то чтобы светлее, но заметнее, хоть и страшно неразборчиво. В смысле, я понял, что это не старые, а новые. Яркие даже в полутьме стебельки поднимаются. Сразу несколько. Скручиваясь и выталкиваясь вверх, как пятиклассники подтягиваются. И на этом верху, на кончиках стеблей, что-то начинает толстеть и распускаться. Мучительно хотелось посмотреть в упор. По телеку часто показывают во всяких ботанических передачах, как растения быстро-быстро вымахивают и распускаются алым бутоном. Ну, снимают специально, по кадру в час. А здесь-то на самом деле чудеса творились. Не под носом, допустим, но под ухом. А разглядеть не получалось. Попробуй глянь в упор. Тьма серьезная такая, основательная, совсем закрыла бы все вокруг до той березы. А может, и до горизонта, которого уже коснулось солнце. Я разок дернул глазом, оценил тень и тишь перед коленями, и все понял. И продолжал держать зрачок подальше от шевеления. Типа она училка, а я домашку не сделал. Тем более, что бабка так и велела. За солнцем смотреть. Оно уже красным желтком растеклось по горизонту, подальше от бледной луны. Не успею. Панически подумал я и тут же осадил. Что значит не успею? Все от меня зависит. Сколько там до полного ухода? 3 минуты 5. Сейчас прикину. 20 секунд возьмусь, чтобы запас был. И нормально. Осталось 7 минут. И все равно я чуть не опоздал. То есть поднялся на ноги и принял бейсбольную позу сильно загодя, не обращая внимания на примотанные к спине сучки, которые тут же воткнулись в кожу. Ориентируясь все тем же краем глаза, вытянул руки. Одну повыше, другую пониже. И чуть не заорал. Левой ладони будто летучая мышь коснулась. Легкая и прохладная. Стиснув зубы, вернул руку на место и осторожно ощупал цветок. Большой, распяленный, как лилия какая-нибудь. И с сочным лохматым стерженьком, нагло выпирающим из бутона. Интересно, какого цвета? Такие бутоны, только пластмассовые, у нас в детском кафе стоят. Они вырастают за 10 минут из мёрзлого суглинка в живом виде. Не зря говорят, что на кладбище все живое особенно радостно прёт во все стороны. Ай! Холмик шевельнулся, подтверждая. Не попёр, к счастью, но ущелье зашуршало и посыпалось. Я отвел глаза к прежней точке между солнцем и луной, но успел заметить, что щель вроде стала пошире. От солнца осталась багровая тюбетейка. Братила. 10, подумал я. 9. Шуршание, кажется, усилилось. 8. От тюбетейки уползли в стороны неприятно рыжие усы. Да тут же и растаяли. 7. Я подвел ладонь поближе к цветку. Рука ткнулась в холодный стебель. Вернее, несколько жестких стеблей, сплетенных наподобие веревки. 6. Все растет собака. Вот он уже на кулак вверх подскочил. Я нежно охватил бутон пальцами, чтобы оторвать стебель у самых лепестков. Под ногами заурчало. 5. Я так зубы себе выдавлю. Правую руку на место, к земле. Не бойся. Бабка сказала, пока солнца ничего не будет. 4. Не урчание это, а скрежет. Уже громче. Стебли у земли хватаем. Елки восплелись-то, канат почти. Еще громче. Доски друг от друга трутся. Вот это что. 3. Я покрепче уперся ногами. Доски землей придавлены, пока отодвинутся, потом вверх еще 1-1.5 метра. Нормально. 2. Взялись. 1. Солнце исчезло. как вода в раковине. Хлюпка не хватало. Я бережно снял бутон с венчика и одновременно сильно дернул сплетенные стебли, запоздало ужаснувшись тому, что корень не выдернется, и я останусь в полной тьме на кладбище, где все так прет. Или наоборот, выдернется и с чем-то присосавшимся. Но корень вынулся удивительно легко, как свечка из торта. Длинный, толстый и весь в отростках. Бежать. Нет, убрать сперва. Сломать. Корень в правый карман, цветки в левый. Не перепутай. Пробормотал я и успокоил себя и мир. Не боись, не перепутаю. Но чуть не перепутал. Рука с корешком сама потянулась влево, под руку с цветком, задравшую полу куртки. Мир, кажется, ахнул. Но я уже продавил дурацкую силу, поменявшую мои руки местами. И уложил бутон в коробочку, впихнутую в левый карман, а корень — в тряпку, раздувшую правой. Мир снова ахнул. Или это не мир был, а холмик слева. Не смотрю. Поворачиваюсь боком, два шага вот так, крабой, развернулся, бежать. Сейчас «А-а-а!» и на плечи бросится, понял я, и дыхание оборвалось. Я с усилием вдохнул, наддал, стараясь высмотреть корни с ямами под ногами и придерживая шапку на распухшей от натуги голове. Глупое это занятие по ночному лесу быстро бегать. Не случилось ни «А-а-а!», ни ловушек. Я промахнул заброшенную дорогу, которую мы с Дилькой миновали вчера, поймал нормальное дыхание, не потерял его, и на поляну со столбом выскочил уже готовым, без истерики, отдышаться и оглядеться. Полная луна сияла почти как солнце, заливая все вокруг неровными серебристо-черными полосами. Было видно, что никто за мной не гонится, что поляна пуста, что столб с белесой нашлепкой сверху стоит нетронутый, и ручка ножа торчит там, где оставили. Я еще постоял, прислушиваясь. Ни ветра, ни дождя, ни шума погони. Дневные звери попрятались, ночные не проснулись, до электрички еще полчаса, а ходу до станции, бабка сказала, 15 минут. И чего же это мы с Дилькой не дошли, спрашивается. И еще спрашивается, чего же это я Дильку чужой бабке оставил, а сам экстремальным цветоводством занимаюсь. Это еще что? Сейчас вот пойду с амулетами беседовать. Я подошел к столбу и рассмотрел воткнутый на уровне глаз нож. Он был чист со стороны, с которой я пришел. Значит, с Дилькой все в порядке. И с другой стороны металл сиял чистым серебром. Значит, и со мной все в порядке. Если, конечно, бабка не зря заставляла нас с Дилькой минуту держать лезвие между ладонями, моей и ее. Если зря, то все вообще зря. И зря я бегал сегодня весь день по лесу, таскал животных, землю рыл и пугал всех подряд, начиная с себя. Разве что шоколадку Зильке не зря оставил. Ей нужнее, она маленькая. Я тронул лезвие пальцем. Нет, оно не влило в меня новые силы, не рассеяло сомнения или там не превратило окончательно в дебила, который в сказки верит и всех верить заставляет. Просто стало как-то серебристо ясно. Замахнулся — бей. Взялся — ходи. Вошел — иди до выхода. Он один. Другого нет все равно. Некуда соскакивать. А сказочная надежда лучше, чем никакой. Я натянул поглубже шапку и побежал.